Дубленка. Есть такая китайская пословица: «Избегай поводов надевать новую одежду». Этот совет я упорно игнорирую, а собирая свое первое турне с книгой по США, эпохальное событие в жизни любого писателя, я не только пренебрегла этой мудростью, но и надсмеялась над ней. В витрине одного из лондонских магазинов я увидела дубленку. Роскошная вещь, замшевая, длиной по щиколотку, с оторочкой из овчины. Я вмиг представила себе, как шагаю в этой дубленке сквозь нью-йоркскую метель. В мечтах я перекидывалась шутками с нью-йоркскими издателями, входя в шикарный ресторан, где намечался банкет в мою честь. Я вошла в магазин и погладила дубленку. Нежная замша манила, как тело любимого. Продавщица с улыбкой защебетала что-то одобрительное, и вскоре я уже расхаживала в дубленке, взад-вперед, приподнимаясь на цыпочки перед поразительно льстивым зеркалом. Дубленка была невесома, словно шуба из одуванчиков. Девушка подняла воротник, и я тут же зарылась в него носом, вообразив, что стою на Empire State Building, и мне уютно, как в люльке, несмотря на кусачий ветер с Гудзона. Видимо, самое время сообщить маршрут моего американского турне. Хитроу, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон, Майами, Хитроу. Заметили одну странность? В Майами большую часть года температура держится за 30 градусов по Цельсию и лишь на пару месяцев опускается до 25. Однако в магазине, с ног до головы закутанная в свою мечту, я стерла Майами из жалких остатков своего ума. Продавщица, не иначе как выпускница Королевской академии актерского искусства, воскликнула: «Я так мечтала, чтобы эту дубленку купил кто-то элегантный и утонченный». Вот тут-то, читатель, я бы при нормальных обстоятельствах расхохоталась, потому что я никакая не элегантная. Мои ногти с облезлым лаком стали притчей во языцах. Колготки пускают стрелы, едва покинув пакет. А черные деловые костюмы обычно очень неэлегантно украшены белой кошачьей шерстью. Но обстоятельства были далеки от нормальных. Как-никак мою книгу ждали читатели в четырех американских городах. Я заранее тряслась от страха, потому, наверное, и поверила продавщице. «Должно быть, она разбирается в людях», — решила я. «И вообще, эта дубленка мне нужна для защиты от враждебной среды, публики и непогоды». Одним словом, купила. Цену дубленки я унесу с собой в могилу. Обе дочери, одержимые слежкой за моими расходами на одежду, в очередной раз устроили мне КГБшный допрос, но я не раскололась. Дубленка была слишком длинная, не влезала ни в один шкаф, а в кладовке собирала пыль с полу. Пришлось повесить в гостиной на гвоздь от картины. У гостей и членов семьи вошло в привычку поглаживать ее, будто это экзотическое животное. Погода в Англии стояла ненормально теплая, так что поносить дубленку не выпало случая, но меня утешала мысль о Нью-Йорке с его метелью. Перед отъездом случилась катастрофа местного значения. Химчистка решила закрыться пораньше, а там остался комплект из жакета, брюк и юбки, которые я мыслила как основной гардероб. Я уже собралась запустить в окно химчистки кирпичом и забрать одежду, оставив на столе 15 фунтов, но более вменяемые члены семьи отсоветовали. Легчайшая дубленка оказалась весьма объемной. Прохаживаясь в ней по беспошлинной лавке в зале ожидания, я то и дело сшибала что-нибудь с полок. Дубленка требовала нового чувства габаритов. Она рождена для просторов. Ее надо носить под открытым небом. А я запамятовала, что просторы под открытым небом давным-давно разлюбила. И большую часть времени провожу в духоте и полумраке помещений. Потея и пыхтя, я стащила дубленку и поднялась в самолет. Чертова шкура наотрез отказалась влезать в отсек под креслом. Только соберешься захлопнуть дверцу, она опять норовит выскочить. В конце концов, удалось кое-как запихать, но не посадить под замок. Нью-Йорк радовался не по сезону теплой погоде. В отель меня отвез таксист в футболке. Народ разгуливал в шортах. На пляже Майами я загорала в нижнем белье, оставив дубленку дуться на меня в номере отеля. Но к этому времени мы уже с ней не разговаривали. Я вернулась в Англию. Все еще молюсь о морозах. Но начинаю подумывать, что проку от дубленки никакого. Разве что колоть мне глаза, напоминая о моих тщеславии и глупости.